Цунеко сразу сообразила, что случилось нечто ужасное. Он был чрезвычайно бледен. Кроме того, он все время взволнованно и словно не в силах сдержать себя, переступал ногами в высоких сапогах. Цунеко, позабыв из-за этого даже о своем обыкновении улыбаться, спросила, зачем ему веревки. Но муж, страдальчески вытирая со лба пот, только повторял: «Скорее, скорее, иначе ужас!» Цунеко волей-неволей дала мужу связку веревок, предназначенных для упаковки корзин. Он стал обвязывать этими веревками свои ноги в сапогах. Мысль, что ее муж сошел с ума, мелькнула у нее именно в эту минуту. Не сводя с него глаз, Цунеко дрожащим голосом предложила пригласить профессора Ямаи. Но Ханзабара старательно обматывал ноги веревками и не поддавался на ее уговоры. «Что этот шарлатан понимает? Это разбойник, мошенник. Лучше придержи меня». Обнявшись, они тихо сидели на диване. Желтая пыль, заволакивавшая весь Пекин, сгущалась все больше. Даже заходящее солнце за окном казалось мутным, лишенным блеска красным шаром. И ноги Ханзабура, разумеется, не могли оставаться в покое. Опутанные веревками, они беспрестанно двигались, точно нажимая на какие-то невидимые педали. Цунеко, жалея его и стараясь ободрить, говорила то об одном, то о другом. «Почему вы так дрожите?» «Ничего, ничего. Но вы весь мокрый. Этим летом мы поедем в Японию. Мы так давно не были дома. Непременно поедем, поедем и останемся там». 5 минут, 10 минут, 20 минут. Время тихими шагами проходило над ними. Цунеко говорила корреспонденту Дзюнтен Ниппон, что в эти минуты она чувствовала себя узницей, закованной в цепи. Но полчаса спустя наступил, наконец, миг, когда цепи разорвались. Правда, разорвалось не то, что Цунеко назвала своими цепями. Разорвались человеческие узы, привязывавшие Ханзабура к дому. Окно, сквозь которое струился мутный красный свет, вдруг шумом распахнулось от порыва ветра. И в тот же миг Ханзабура что-то громко крикнул и подскочил на трясяку вверх. Цунеко увидела, как веревка лопнула, точно разрезанная. А Ханзабура... Но это уже не рассказ Цунеко. Увидев, как муж подскочил, она тут же упала на диван и лишилась чувств. Но китаец Бой из казенной квартиры так рассказывал тому же корреспонденту. Словно спасаясь от преследования, Ханзабура выскочил из вестибюля, мгновение он стоял у входа, затем задрожал всем телом и, издав жуткий вопль, напоминавший ржание, ринулся прямо в застилавшую улицы желтую пыль. Что стало с Ханзабура потом? Это до сих пор остается тайной. Впрочем, корреспондент Дзюнтен Ниппон сообщает, что в тот день около 8 часов вечера при тусклом свете луны, затуманенной желтой пылью, по полотну знаменитой железнодорожной линии Подолинь, откуда смотрят на Великую Стену, бежал какой-то человек без шляпы. Но эта корреспонденция не вполне достоверна. В самом деле, другой корреспондент той же газеты сообщает, что в тот самый день, тоже около 8 часов вечера, под дождем, прибившим желтую пыль, какой-то человек без шляпы бежал по дороге Шицанлинь, вдоль которой стоят каменные изображения людей и лошадей. Таким образом, куда скрылся Ханзабура, выбежав из вестибюля дома компании на улице Н, сказать с уверенностью невозможно. Разумеется, бегство Ханзабура, так же как и его воскресение, стало предметом всевозможных толков. Но Цунеко всем, и управляющему, и сослуживцам, и профессору Ямаи, и редактору Дзюнтен Ниппон объясняла его бегство сумасшествием. В самом деле, несомненно, легче было объяснить это сумасшествием, чем лошадиными ногами. Избегать трудного и прибегать к легкому – таков обычный путь на свете. Представитель этого пути, редактор Дзюнтен Ниппон, господин Мудагути, на другой день после бегства Ханзабура поместил в газете ниже следующую статью – произведение своего блестящего пера. Редактор